Культура, построенная на принципе науки, предсказывал Ницше, должна погибнуть, как только она начинает становиться нелогичной. Что и понятно, если часы пробили 13 раз, скорее всего, не только последний удар был лишним. Новое сегодня вырастает из старого, причем очень старого. Вселенная опять срастается в мир, напоминающий об архаическом синкретизме, не умеющем отделять объект от субъекта, дух от тела, материю от сознания, человека от природы. Эта близость стала отправной точкой для диалога новой науки с древними мистическими учениями. Одним из первых его начал физик, специалист по высоким энергиям Фритьоф Капра. Славу ему принесла книга «Дао физики». В ней доказывается, что картина мира, которую рисует постклассическая физика, чрезвычайно близка представлениям всех мистических, а восточных в особенности, религиозно-философских систем – индуизма, буддизма, даосизма и дзена. В третьем издании «Дао физики» Капра формулирует ряд критериев, которые отличают старую парадигму от новой. Мир – это не собранное из отдельных элементов кубиков сооружения, а единое целое. Вселенная состоит не из вещей, а из процессов. Объективное познание невозможно, ибо нельзя исключить наблюдающего из процесса наблюдения. Во Вселенной нет ничего фундаментального и второстепенного. Мир – это паутина взаимозависимых и равно важных процессов. Поэтому познание идет не от частного к целому, а от целого к частному. Последнее десятилетие диалог науки с мистикой вступил в новую фазу, чему способствовало появление нескольких радикальных теорий в разных областях знания. Одна из самых ярких и перспективных использует метафорическую образность голограммы. Хотя голография была изобретена еще в 1948 году, лишь после появления лазеров в 60-х годах ученым из Мичиганского университета удалось получить первые объемные фотографии – голограммы. А еще два десятилетия спустя, в середине 80-х, голограмма становится одним из центральных образов экологической парадигмы. Самая странная особенность голограммы в том, что в каждой ее части заключено целое. Если мы отрежем голову у голографического изображения собаки и увеличим этот фрагмент, то получим не большую голову, а всю собаку. Нейрохирург Карл Прибрам использовал голограмму, чтобы объяснить работу мозга. На основе этой модели Прибрам строит волновую теорию реальности. Мозг конструирует картину нашего конкретного мира, интерпретируя излучение другого, первичного уровня реальности, существующего вне времени и пространства. Концепцию такого свернутого мира выдвинул выдающийся физик Дэвид Бом, сотрудник Эйнштейна. Бом, который не только работал с Эйнштейном, но и дружил с Кришнамурти, отсюда многие мистические аллюзии в его теории, считал, что на свернутом, доквантовом, недоступном наблюдению уровне реальности мир теряет все знакомые свойства. Тут становятся бессмысленными понятия «дальше-ближе», «прошлое-будущее», «материя-сознание». Поясняя свою теорию, Бом говорил о корабле, который плывет, подчиняясь сигналу радара. До тех пор, пока судно принимает сигнал, расстояние не играет роли. Подобным образом, согласно Бому, устроено особое информационное поле, которое делает мир единым. Все категории нашего развернутого уровня реальности, включая пространство и время, плод работы сознания. Мы смотрим на мир сквозь очки, искажающие истинную картину мира. Поскольку без очков нам вообще ничего не видно, с ними примирились. Но Бом, вслед за восточными мистиками, считает возможным проникнуть по ту сторону так строго очерченной Кантом границы. Дорогу к свернутой реальности указывает не логическое размышление, а освобожденное от причинно-следственной связи озарение. Мысль для Бома окаменелась духа, скованная временем и пространством. Между тем добраться до изначального, нормального, а не искаженного нашими представлениями о нем мира, может только пустое сознание, отказавшееся от своего «я» и ставшее каналом, соединяющим два мира. Прибрам инкорпорировал теорию Бома в свою концепцию сознания. Он считает, что мозг способен интерпретировать реальность либо как поток частиц, либо как волну. Когда мозг работает в первом режиме, Мир воспринимается аналитически, интеллектуально,